Слово 15 об отречении от мира. Возлюбленные, попечемся о себе, яко время прекращено есть прочее. Нельзя пещиться душе, коль скоро кто печется о теле. Как нельзя одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так и уму нельзя пещиться о Божьем и о мирском. Что не будет помощно тебе, когда выйдешь из тела, о том стыдно тебе пещись. Имей в уме, что Бог внимает тебе при всяком деле, какое делаешь. Имей в уме, что Бог видит тебя при всяком помысле твоем. Что стыдишься делать пред людьми, о том стыдись помышлять тайно в сердце. Как древо познается по плоду, так ум по созерцанию своему, потому на что устремлено око его, познает помыслы свои. И душа разумная по созерцанию своему, потому, чему умно внимает, познает саму себя. Не считай себя бесстрастным, пока влечет тебя грех. Кому дарована свобода от страстей, тому уже не думается о том, что делал он не по естеству. Не считай же себя свободным, коль скоро оскорбляешь Господа своего, ибо свобода не приходит, пока сердце твое походствует что-либо мирское. Пекись о своем теле, как о храме Божьем. Пекись, как имеющий воскреснуть и дать ответ Богу. Бойся Бога, как имеющий дать Ему ответ во всем, что наделал. Как когда тело твое получит рану, заботишься ты уврачевать ее, так попекись, чтобы оно являлось бесстрастным в воскресении. Рассматривай в себе каждодневно, какую страсть победил ты, прежде чем вознесешь к Богу прошение свои. Как земля не может принести плода без семени и воды, так человек не может покаяться без смиренномудрия и труда телесного. При благорастворении воздухов расцветают семена. Так и человек расцветает через заповеди, когда ум его на то обращен, чтобы соблюдать заповеди. То и вера в Бога и страх Божий, чтобы не оскорблять совести своей. Если всеется в тебя сласть блудная, когда сидишь в келье своей, смотри, противостой помыслу своему, чтобы он не увлек тебя. Постарайся восставить память о том, что Бог внимает тебе, и что пред Ним открыто все, о чем не помышляешь ты в сердце своем. Скажи оба душе своей, если стыдишься ты подобных тебе грешников и стараешься, чтобы они не видели тебя грешащим, кальми паче должно страшиться грешить пред Богом, внемлющим сокровенностям сердца твоего. Через такое рассуждение в помысле твоем страх Божий становится в душе твоей, и если ты последуешь страху Божию, то будешь неподвижен на страстные и не можешь уже более быть насилуемым от страстей, как написано, «Надеющийся на Господа, яко гора Сион не подвижется, век живы в Иерусалиме». Верующий, что есть суд, когда изыдет из тела, не может судить ближнего ни в каком деле, как имеющий дать ответ Богу во всех делах своих, как написано, что нам должно предстать пред судилищем Христовым. Да примет кижда, я же с телом содела, или благо, или зла. Верующий, что для святых есть царство, печется соблюсти себя непорочным даже в малых и ничтожных вещах, чтобы быть сосудом избранным. Ибо написано, «Подобно есть царствие небесное неводу, ввержену в море и от всякого рода собравшу. И же егда исполнися извлекоши и на край, и серше, избраша добрые в сосуды, а злые извергоша вон». Верующий, что тело его имеет восстать в своем естестве в день воскресения, должен попещись о нем и очистить его от всякой скверны. Ибо написано, «Иже преобразит тело смирения нашего, яко быть ему сообразно телу славы его, по действу еже возмогать ему». В ком вселилась любовь к Богу, того ничто мирское не может уже отлучить от Бога, как написано, «Кто ны разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Силен же есть Бог сделать, чтобы и мы обрелись в числе тех, кое ни из-за чего мирского не разлучили себя от любви Христовой, чтобы вместе с ними обрести милость силой Господа нашего Иисуса Христа, ибо Ему слава с обезначальным Отцом и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.